«Вставай!» Грейтхаус взял шляпу и плащ и весьма чувствительно пнул Слоттера в самый любимый кусочек людоеда — в ягодицу. «Спать пора!» Бёртон зажёг новую свечу и вставил её в жестяной фонарь с пробитыми отверстиями. Мэтью, держа пистолет под плащом, взял у него фонарь, и процессия, состоящая из Грейтхауза, Слоттера и его самого, двинулась в дождливую тьму навстречу тяжёлой ночи, в которую ни один из конвоиров не поспал и на голландский пенс, зато арестант храпел, как на королевских простынях. С рассветом дождь превратился в мерзкую морось, а серые тучи цеплялись за ветки деревьев. Том вышел из хижины в сопровождении Джеймса, чтобы помочь запрягать. Слоттер без сопротивления позволил засунуть себя в фургон, где лёг на пол в позе молчаливого наблюдателя. Грейтхаус поднял свой плащ, выжил и надел на плечи. Мокрый плащ на мокрый сюртук, на мокрую рубашку. Залез на своё сиденье и взял вожжи, в то время как Мэтью снова досталось следить за арестованным. Но если судить по виду, то от Слоттера неприятностей ожидать не приходилось. Глаза у него опухли со сна, и зевал он так, что мог вывихнуть челюсть. «Удачи вам», — сказал им вслед Том. Повернулся и взошёл на крыльцо хижины, сопровождаемый Джеймсом. Фургон тронулся в темноватом тумане, стелющемся почти по самой земле. Миновав две заброшенные хижины, глинистая колея свернула к юго-западу, как и предсказывал Слоттер. Лес по обе стороны дороги сделался гуще. Дождь капал с деревьев, птицы затихли. Ветер тоже стих, и это было благом, поскольку все трое промокших путешественников и без того замёрзли. Ещё дальше ответвлялась новая колея на юг, и Мэтью решил, что это, скорее всего, поворот на Бельведер. Грейтхаус свернул на этот путь. Назвать его дорогой было примерно то же, что Беладонну назвать пряностью. Вскоре чёрная грязь налипла на колёса и копыта, ещё больше замедляя продвижение, и дорога стала заметно подниматься в гору. «Ну и колея, чёрт бы её побрал», — сказал Грейтхаус мрачно, как будто Мэтью в этом виноват. «Сэр», — вдруг заговорил Слоттер, — «можно вас спросить, на что вы потратите деньги?» Ни Мэтью, ни Грейтхаус не были в настроении вести разговор. Слоттер поправил цепи поудобнее, сел, насколько они ему позволяли, и подставил лицо жалящей мороси. «Я вот... первым делом побреюсь и приму ванну. Настоящую ванну. А потом новый костюм. Что-нибудь весьма респектабельное. И новую шляпу. Что-нибудь вроде вашей, Мэтью. Этот стиль мне нравится. А потом место на корабле. Уехать отсюда как можно быстрее. Берите эти колонии себе, джентльмены. Делайте с ними что хотите. Ну кому в здравом уме и твёрдой памяти нужна такая вот... такая пустота? Скажите, мистер Грейтхаус, вы не скучаете по Лондону?» Ответа не последовало. «А я скучаю. Не скажу, что собираюсь остановиться в Лондоне. Нет смысла менять одну тюрьму на другую. Нет, я лишь загляну в Лондон, чтобы сориентироваться и лечь на курс. Затем, наверное, поеду в Европу. В любую страну, где нет войны, поскольку дни солдатской службы для меня уже позади». Он встряхнул головой, рассыпав брызги. «Я постараюсь найти страну, — продолжал он, — где куплю себе титул. Лорд Слоттер, или барон Слоттер, или маркиз де Слоттер. Не сомневаюсь, что это возможно. В наши дни, в наш век... с деньгами не имеет смысла быть простолюдином». Лошади тянули вперёд и вверх. Дорога продолжала идти на подъём. Дождь лил, не ослабевая. Вода стекала с треуголки Мэтью, бежала по лицу Грейтхауза, скатывалась со шляпы. Мэтью был уверен, что они уже 2 мили проехали с начала подъёма. Лошади шагали с трудом, и колёса то залипали, то скользили юзом. «А вы ведь меня убьёте». Мэтью посмотрел Слоттеру в лицо. Арестант глядел на него бесстрастно, слегка склонив голову набок. «Я бы убил», — продолжал Слоттер, прежде чем Мэтью успел сформулировать ответ. «В смысле, будь я на вашем месте. Получил бы деньги, а потом убил бы вас. Это если бы вы были на моем, конечно». Он улыбнулся едва заметно. «И правда. Ну что такое 5 фунтов, если у вас в руках 50 или более? А я ведь, как вы меня назвали, мистер Грейтхаус? А, да, обыкновенный преступник». «Мы не будем вас убивать», — ответил Мэтью. «Но ведь и не отпустите. Вы не собираетесь держать слово, я знаю. Да, Мэтью, я это вижу у вас в глазах. Итак, если вы меня не отпускаете, но и не собираетесь убивать, что вы тогда расскажете своим нанимателям о деньгах? Потому что в Нью-Йорке я наверняка расскажу им, что вы завладели моим кладом, ибо зачем бы мне молчать?»